Копенкин настиг Дванова сзади. Он загляделся на Сашу с жадностью своей дружбы к нему и забыл слезть с коня. Пролетарская сила первая заржала на Дванова. Тогда и Копенкин сошел на землю. Дванов стоял с угрюмым лицом. Он стыдился своего излишнего чувства к Копенкину и боялся его выразить и ошибиться. Копенкин тоже имел совесть для тайных отношений между товарищами, но его ободрил ржущий, повеселевший конь. — Саша, — сказал Копенкин, — ты пришел теперь. Давай я тебя немного поцелую, чтоб поскорее не мучиться. Поцеловавшись с Двановым, Копенкин обернулся к лошади и стал тихо разговаривать с ней. Пролетарская сила смотрела на Копенкина хитро и недоверчиво. Она знала, что он говорит с ней не вовремя, и не верила ему. «Не гляди на меня. Ты видишь, я растрогался», — тихо беседовал Копенкин. Но лошадь не сводила своего серьезного взора с Копенкина и молчала. «Ты лошадь, а дура», — сказал ей Копенкин. «Ты пить хочешь? Чего ж ты молчишь?» Лошадь вздохнула. «Теперь я пропал», — подумал Копенкин. «Эта гадина и то вздохнула от меня». «Саша», — обратился Копенкин, — «сколько уж годов прошло, как скончалась товарищ Люксембург. Я сейчас стою и вспоминаю о ней. Давно она была жива?» «Давно», — тихо произнес Дванов. Копенкин еле расслышал его голос и испуганно обернулся. Дванов молча плакал, не касаясь лица руками, а слезы его изредка капали на землю. Отвернуться ему от Чепурного и Копенкина было некуда. «Ведь это лошадь можно простить», — упрекнул Чепурного Копенкин, — «а ты человек и уйти не можешь». Копенкин обидел Чепурного напрасно. Чепурный все время стоял виноватым человеком и хотел догадаться, чем помочь этим двум людям. Неужели коммунизма им мало, что они в нем горюют? — опечаленно соображал Чепурный. — «Ты так и будешь стоять?» — спросил Копенкин. — «Я у тебя нынче ревком отобрал, а ты меня наблюдаешь». — «Бери его», — с уважением ответил Чепурный. «Я его сам хотел закрыть. При таких людях на что нам власть?» Федор Федорович Гопнер выспался, обошел весь Чевенгур и, благодаря отсутствию улиц, заблудился в уездном городе. Адреса предревкома Чепурного никто из населения не знал. Зато знали, где он сейчас находится, и Гопнера довели до Чепурного и Дванова. «Саша, — сказал Гопнер, — здесь я никакого ремесла не вижу. Рабочему человеку нет смысла тут жить». Чепурный сначала огорчился и находился в недоумении, но потом вспомнил, чем должны люди жить в Чевенгуре, и постарался успокоить Гопнера. «Тут, товарищ Гопнер, у всех одна профессия — душа. А вместо ремесла мы назначили жизнь». «Как скажешь. Ничего так будет?» «Не то что ничего, а прямо гадко», — сразу ответил Копенкин. «Ничего-то ничего», — сказал Гопнер. «Только чем тогда люди друг около друга держатся, неизвестно. Что ты их слюнями склеиваешь или одной диктатурой слепил?» Чепурный, как честный человек, уже начал сомневаться в полноте коммунизма Чевенгура, хотя должен быть прав, потому что он делал все по своему уму и согласно коллективному чувству чевенгурцев. «Не трожь глупого человека», — сказал Гопнеру Копенкин. «Он здесь славу вместо добра организовал. Тут ребенок от его общих условий скончался». «Кто же у тебя рабочий класс?» — спросил Гопнер. «Над нами солнце горит, товарищ Гопнер», — тихим голосом сообщил Чепурный.